Сергей Вялов. Расшифровка анализов. Лабораторная диагностика. Вступление. От цифр к пониманию. Новая эра лабораторной диагностики. Вы слушаете не просто справочник, а книгу-проводник в мире анализов. Она создана для двух, казалось бы, разных аудиторий. Для любознательных пациентов, стремящихся активно участвовать в своем здоровье, и для специалистов, которые ищут свежий, системный взгляд на привычные вещи. Объединяет их одно – стремление выйти за рамки кратких расшифровок. Что мы обычно видим, пытаясь понять свой анализ? Фразу «повышенные лимфоциты» и следующий за ней список возможных причин – от банальной простуды до серьезных заболеваний. Эта информация, безусловно, ценна, но она подобна оглавлению сложной книги, не раскрывающему ее сюжета. Такой подход рождает тревогу и множество вопросов. Почему именно при этой болезни растут лимфоциты? Что за механизм заставляет клетку или вещество вести себя именно так? Эта книга отвечает на главный вопрос «почему?». Истинное понимание приходит с усвоением логики изменений. Почему при поражении печени растет не только АЛТ, но и может меняться уровень белка? Почему один гормон подавляет выработку другого и как это отражается на итоговой цифре в бланке? Мы разберем эти причинно-следственные связи, чтобы каждая цифра перестала быть изолированным фактом и заняла свое место в логичной цепи метаболических процессов. Вы не просто услышите, что такое креатинин, а поймете на понятной схеме, где он синтезируется, как попадает в кровь, фильтруется и выводится. Тогда каждый точно поймет, почему его уровень так стабилен и почему он – точный маркер функции почек, а не печени. В книге будет показан весь путь – от синтеза до выведения со всеми влияющими на него факторами. Наконец, важно добавить в диагностическую парадигму временную перспективу – скорость изменения показателя, который диктует частоту его контроля. Одни маркеры, как глюкоза, меняются за минуты, другие, как гликированный гемоглобин, за месяцы. Понимая это, вы перестанете пересдавать анализы ежедневно, когда в этом нет нужды, и наоборот, не будете пропускать необходимые контрольные точки.